Дежурный полицейский у трапа удалился вместе с чиновниками, и не успели итальянцы опомниться, как на яхту вломились четыре репортера, каждый со своим фотографом. Наиболее осведомленным и назойливым оказался представитель капского «Аргуса», вполне оправдавший название своей газеты. Фотографировали всех без исключения, особенно Леа и Чезары, и, конечно, Сандру с Флояну. «Довольно!» — воскликнул, наконец, Иво, проделывая яростные прыжки по только что опустевшей палубе. «Ради бога, поставьте Пьетро и Джулио у трапа, и пусть больше никого не пускают, а то не дадут даже одеться для города!» «Чезаро, ты уже хочешь нас покинуть?» — с неискренним сожалением осведомился Флояну. «Надо выяснить, что в конце концов с Леа. Но если это протянется долго, то ведь вы же не сможете ждать нас», — сказал убежденный в приятельском дружелюбии художник. «Да, к сожалению, портовые расходы велики, и я не рассчитывал быть здесь более 3-4 дней». «Я с вами, Чезаро», — лейтенант выступил из тени рубки. «Я давно обещал быть вашим переводчиком». «О, лейтенант, одну минуту», — Флояно, нахмурившись, сказал торопливо. «Я слышал, что вы выражали желание покинуть яхту в Кейптауне». «Сеньор Флояно, это недоразумение». «Так я не могу вас задерживать. Услуги, оказанные всем нам, мы очень ценим. Без вас плавание могло бы не быть таким успешным. Но сейчас до Цейлона и дальше ничего особенного не предвидится. И я уверен, что капитан Каллигари справится сам». Старый капитан побагровел. «Я не могу, хозяин, остаться без штурмана и второго офицера на борту. Скоро начнутся осенние штормы. Вторым офицером буду я сам. Но, впрочем, если вам трудно, то в Коломбо вы сможете оставить Аквилу. Там я намерен провести около месяца и вызову вам замену. А здесь вы не вправе покидать яхту». Флояно повернулся и скрылся в каютном коридоре. Капитан, немой от возмущения, неподвижно смотрел ему вслед. Лейтенант взял его под руку. «Не надо волноваться, капитан Каллигари. В конце концов, сеньор Флояну хозяин и сам ведет счет своим деньгам. Что тут можно сказать? Я всегда буду вспоминать плавание с вами. И позвольте продолжить наше знакомство на родине». «Но ведь вы не сейчас уходите?» — зазвенел голос Сандры. «Нет, конечно. День-два пробуду на борту, пока не устроюсь на берегу». «А потом?» «Подожду перевода, который попрошу сегодня по телеграфу. Закажу билет на самолет Йоганнесбург-Каир. Погощу в Каире. Оттуда домой. Вот и не вышла моя мечта о райских островах. Впрочем, вы ее основательно разрушили, и я только благодарен вам». «Извините, Чезаро, я невольно задержал вас».